Мы живем в век техники. В век техники живем, выходим на международные рынки, уходим по машине у нас. О, машины, отличные машины у нас. Но их нужно рекламировать. Да. Вот на заводе номер 268/6. В общем, на одном из наших предприятий изобретатель Михаил Сергеевич в общем, один чудак изобрел машину для... В общем, не дураки сидят, верно? Целый год работал над машиной. 12 месяцев, целый год. А он все работал, целый год работал. Вот. И решили машину в Париж на выставку. Правда, самого не пустили. У него кому-то что-то не понравилось. У рентгене кому-то что-то. Потом анализы у него. Не те. Надо, чтоб те, а его как раз не те. Так что поехал я. Во. У меня в этом смысле не придерешься. Все качественное. И количественное все. И девчушка еще одна поехала из колхоза. Ей давно обещали во Францию. Ну, девчушка-то как раз еще кое-что в физике помнила. А я сам, понимаешь, подустал, гоняйся, мотайся. Ну, рада ночи, на всю железку. Это же уже элементарные законы начинаешь подзабывать. Не то, что там этого Джоуленца или Оума, но архии этого меда уже конкретно в лицо себе представить не можешь. Вот. Но так я дядя представительный. Сами видите, черная тройка, баретки, шляпа сидит как на гвозде. Перед отъездом с изобретателем поговорили, там выяснили, какие заряды, какие притягиваются, какие оттягиваются. В общем, сели, поехали, приезжаем. Слышу на платформе это, пардон, значит, это же уже Париж. Ну, это, прибыли в павильон, распаковали, народу набежало, машина всеобщий восторг, я уже речь-то толканул и закончил по-французски. Так и сказал, «Вселеви!» Народ мне кричит, «Давайте, включайте!» Я по-французски понимаю, через переводчик. «Ну, понятно, говорю, граждане французы ваши, не терпешь, только я закончил это, и как мы тут куда-то что-то воткнули». Потом меня спрашивают, ты куда его воткнул? Можешь вспомнить, нет? Вспомни, давай, куда втыкал он? Давай, напряги свое внимание, давай. Вспомни, комиссия из Москвы приехала. Лучше вспомни. Какой вспомни, когда врачи ко мне вообще 2 месяца не допускали, мне состояние было тяжелое. Девчушка-то покрепче оказалась. Но ей что-то с речью, потом не может вспомнить, как доить. Принцип начисто забыла, откуда молоко берется, не помню. Сейчас колхоз за свой счет лезет. Ну, павильон-то быстро отремонтировали. Ерунда, только крышу снесло. Машину собрали, мешок, и привезли уже другие люди, хотели изобретателя под стражу взять. Но я в это время в больнице лежал, тут за его коллектив поручился, так что просто взяли подписку о невыезде. Легко отделался, легко. А я вот, как видишь, маленько перекос, и вот нога не сгинается. Ну ничего, я подлечу, живем век техники. Так что, может, еще и в Японию поеду. Силовик!